Глава 9. В мгновение ока мы вновь оказались на главной автостраде, и той ночью моему взору открылся весь штат Небраска. 110 миль в час по прямой, как стрела дороги, спящие городки, никакого дорожного движения, и лишь позади ползет в лунном свете поезд обтекаемой формы, принадлежащий компании Union Pacific. В ту ночь мне совсем не было страшно. Напротив, я чувствовал, что иначе нельзя, что непременно надо выжимать 110 и болтать, в то время как один за другим с фантастической скоростью уносятся вспять Огалалла, Готенберг, Кирни, Гранд-Айленд, Коламбус, все городки Небраски. Машина оказалась бесподобной. На дороге она держалась, словно судно на поверхности воды. Плавные повороты она одолевала с напевной беззаботностью. «Просто корабль мечты, старина!» — вздохнул Дин. «Только представь, каких бы дел мы наделали, будь у нас с тобой такая машина! Тебе известно, что есть дорога, которая ведет в Мексику и дальше, прямиком в Панаму. А может и на самое дно Южной Америки, где индейцы растут до 7 футов и жуют на горных склонах кокаин. Да, мы с тобой, Сал, с такой машиной могли бы весь мир повидать, ведь в конце концов, старина, та дорога должна и ко всему миру вывести». «Больше-то ей вести некуда, верно?» «Ах, да мы еще на этой штуковине исколесим весь старый Чи. Представляешь, Сал, я в жизни не был в Чикаго, даже проездом». «В этом Кадиллаке мы явимся туда, как настоящие гангстеры». «Да, а девушки? Мы ведь сможем и девушек снимать, Сал. Я решил ехать со сверхкурьерской скоростью, так что сможем колесить по городу весь вечер. Ты себе отдыхай, я уж сам доведу жестянку до места». «А сейчас ты с какой скоростью едешь?» «По-моему, постоянно 110, просто это незаметно. Еще засветло мы проскочим Айову, а потом я вмиг доберусь до старого Иллинойса». Ребята уснули, а мы проболтали всю ночь. Дин обладал удивительной способностью. Он мог лишиться рассудка, а потом неожиданно вновь его обрести. И тогда душа его, сокрытая, по-моему, в скоростном автомобиле, в побережье, которого надо достичь, и в женщине в конце пути, становилась умиротворенной и здравой, словно ничего и не случилось. «Стоит мне теперь попасть в Денвер, как я тут же схожу с ума. Я больше не вношу этот город. Суета, суматоха, с чердаком у Дина плохо. Вперед!» Я сказал ему, что уже ездил по этой небраской дороге в 47-м. Дин тоже здесь бывал. «В 1944-м, Сал, когда я присочинил насчет своего возраста и нанялся в лос-анджелесскую прачечную «Новая эра», я смотался оттуда с единственной целью – попасть в Индианаполис на гоночный трек и увидеть знаменитые гонки в честь Дня памяти погибших. Днем я добирался на попутках, а ночью, чтобы не терять время, угонял машины. К тому же в Лос-Анджелесе у меня остался 20-долларовый «Бьюик», мой первый автомобиль. С его фарами и тормозами техосмотр ему было не пройти. Вот я и смекнул. Дабы избежать ареста, нужно разрешение выезжать за пределы штата. И как раз здесь-то я и задумал это разрешение получить. Спрятал я номерные знаки под пиджак, а когда проезжал на попутке один из этих самых городков на главной улице, ко мне привязался дотошный шериф, который решил, что я слишком молод, чтобы голосовать на дорогах. Он нашел номера и посадил меня в двухкамерную тюрягу к местному преступнику, которому на роду было написано просидеть в каталажке до глубокой старости, потому что он и есть-то сам не мог, его кормила шерифская жена, и только и делал, что целыми днями распускал нюни и сопли. После допроса с применением таких банальностей, как отеческие уговоры, резкий переход к угрозам, сличение моего почерка и все такое прочее, и после того, как, желая выбраться из этой передряги, я произнес самую вдохновенную речь в моей жизни, закончив признанием в том, что насчет угона машин я все наврал, и что я всего лишь разыскиваю своего папашу, который где-то поблизости батрачит на ферме, шериф меня отпустил. На гонки я, конечно, не попал. Следующей осенью я снова проделал то же самое, чтобы посмотреть игру Нотр-Дам с Калифорнией в Саут-Бенде, Индиана. На этот раз без приключений. А денег у меня было в обрез, только на билет. Ни цента лишнего. И всю дорогу туда и обратно я ничего не ел, разве что удавалось кое-что выклинчить у разных психопатов, что попадались мне на пути. И при этом я еще успевал приударять за девчонками. Единственный малый в Соединенных Штатах Америки, который перенес столько лишений, чтобы посмотреть бейсбольный матч. Я попросил его рассказать о том, как он жил в Лос-Анджелесе в 1944 году. «Меня арестовали в Аризоне. Каталажка оказалась самой гнусной из всех, где я сидел. Оставалось бежать, и я совершил самый великий побег в своей жизни, если уж говорить о бегстве в широком смысле этого слова. Только представь, лесом, ползком, по болотам, через всю тамошнюю гористую местность. Мне вовсе не улыбалась перспектива быть избитым шлангами, а то и умереть так называемой случайной смерти. Вот и приходилось выбираться из леса вдоль горного кряжа и держаться подальше от тропинок и дорог. Надо было избавиться от тюремной робы, и на заправочной станции неподалеку от Флагстаффа я виртуознейшим образом украл рубашку и брюки. А через пару дней в наряде рабочего бензоколонки прибыл в Лос-Анджелес. Явился на первую попавшуюся станцию обслуживания, нанялся на работу, снял комнату, сменил имя Ли Булье. И провел в Лос-Анджелесе умопомрачительный годик с целой шайкой новых друзей и просто несравненных девочек. Окончилось все однажды ночью, когда мы всей компанией ехали по Голливудскому бульвару, и я велел дружку покрутить руль, пока я буду целоваться со своей девчонкой. За рулем-то сидел я, а он не расслышал. Мы врезались в столб, хотя мы ползли не быстрее 20 миль в час, нос я все-таки сломал. Ты же видел, какой у меня был раньше нос, с греческой горбинкой вот здесь. После этого я отправился в Денвер, а весной встретил в забегаловке Мэри Лу. Ах, старина, ей было всего 15. Она носила джинсы и только и ждала, чтобы кто-нибудь ее подцепил. 3 дня и 3 ночи разговора в гостинице «Ас», 3-й этаж, номер в юго-восточном углу, светлой памяти номер. Святыня моих лучших дней. Какой она была тогда милашкой, какой молоденькой. Ах. Однако, гляди-ка, провалиться мне на этом месте, если там в темноте не кодло старых бродяг. «Ну вон же они у костра возле железной дороги!» Он даже сбавил скорость. «Почем знать, может, там и мой отец?» У самой железнодорожной колеи вертелись возле костра какие-то люди. «Вечно я не решаюсь спросить. Он ведь где угодно может оказаться». Мы неслись дальше. Где-то позади нас, а может и впереди, в непроглядной ночи, лежал под кустом его пьяный отец. Из подбородка его наверняка стекала слюна. Брюки были залиты водой, в ушах черная патока, на носу струпья, в волосах, быть может, кровь, и светила на него сверху луна. Я сжал Дина в локоть. «Теперь-то уж мы точно едем домой, старина». Впервые Нью-Йорк должен был стать его постоянным домом. Его всего трясло. Он не умел ждать. «Подумать только, Сал, вот доберемся мы до пенсии и услышим бесподобный боб, который крутят по радио диск-жокеи. Эгей, плыви, старая калоша, плыви!» Наш шикарный автомобиль заставлял ветер реветь, заставлял равнины развертываться и расстилаться перед нами бумажным свитком. Он мягко отбрасывал назад раскаленный асфальт. Величественный корабль. Я открыл глаза и увидел, как разгорается утренняя заря. Мы мчались ей навстречу. Как и прежде, Дин с каменным лицом, исполненным из вечной его скуластой решимости, сидел, склонившись над огоньком приборного щитка. «О чем задумался старикан?» «Ха, сам знаешь, все о том же. Девочки, девочки, девочки!» Я уснул, и разбудил меня сухой нагретый воздух июльского воскресного утра в Айове. Один, не снижая скорости, все гнал и гнал машину вперед. Крутые виражи среди кукурузных полей Айовы он одолевал не меньше, чем на 80, а на прямой, как всегда, выжимал 110, если только двухстороннее движение не загоняло его в общий поток, ползущий на жалких 60. При малейшей возможности он вырывался вперед и обгонял с полдюжины машин, оставляя их позади в клубах пыли. Завидев такое дело, один психопат в новеньком с иголочки Бьюике решил посостязаться с нами в скорости. Только Дин собрался предпринять очередной массовый обгон, как этот тип неожиданно вынырнул у нас перед носом и с ревом умчался вперед, бросив нам вызов гудками и миганием задних фонарей. Мы ринулись в погоню, словно хищная птица. «Ах так!» — рассмеялся Дин. «Погоняю-ка я этого сукина сына 1000 миль! Смотри!» Дав Бьюику уйти довольно далеко, Дин увеличил скорость и самым неучтивым образом его догнал. Психопат Бьюик окончательно лишился рассудка. Он уже выжимал не меньше 100. У нас появилась возможность его рассмотреть. Его вполне можно было принять за чикагского хипстера, путешествующего с женщиной, по возрасту годящейся ему в матери. А скорее всего, она ему матерью и приходилась. Одному богу известно, выражала ли она недовольство, но он выжимал полный газ. У него были растрепанные темные волосы, итальянец из старого Чи. На нем была спортивная рубаха. Быть может, он вообразил себе, что мы новоявленные лос-анджелесские бандиты, стремящиеся захватить Чикаго. К примеру, люди Микки Коэна, ведь лимузин имел абсолютно бандитский вид, да и номер был калифорнийский. Да, в общем-то, это было обычное дорожное озорство. Чтобы не выпустить нас вперед, он шел на жуткий риск. Он совершал обгоны на поворотах и однажды едва успел вернуться в общий поток машин, когда перед глазами у него возник и завихлял колесами угрожающих размеров грузовик. Таким манером мы проскочили 80 айовских миль, и гонки так меня захватили, что я даже не успел испугаться. Наконец психопат сдался, остановился у бензоколонки, вероятно, по требованию старой дамы, и когда мы проносились мимо, весело помахал рукой. А мы мчались дальше. Дин без майки, я задрав ноги на щиток, а студенты, погрузившись в сон на заднем сиденье. Решив позавтракать, мы остановились у ресторанчика, которым заправляла седая дама. Под перезвон церковных колоколов, доносившийся из расположенного поблизости городка, она дала каждому из нас по гигантской порции картошки. И снова в путь. «Днем так быстро ехать не стоит, Дин». «Успокойся, старина, я знаю, что делаю». Меня уже пробирала дрожь. Дин обрушился на вереницы машин, словно демон страха. Выискивая просвет, он разве что не шел на таран. Он тормошил их бампер, избавляя скорость, а потом, резко увеличивая ее, вытягивал шею, пытаясь увидеть лазейку, и наш громадный автомобиль, послушный малейшему прикосновению Дина, шел на обгон, всякий раз едва успевая вернуться на свою сторону дороги, чудом не столкнувшись со встречным потоком машин, а я дрожал мелкой дрожью. Это становилось невыносимым. В отличие от Небраски, в Айове редко попадаются длинные прямые дороги, и когда мы, наконец, выехали на одну из них, Дин вновь развил свои 110, а я увидел, как за окном промелькнули места, знакомые мне еще с 1947-го. Участок пути, где мы с Эдди крепко сели на мель. Вся давняя дорога прошлого разматывалась передо мной с такой головокружительной скоростью, словно кто-то опрокинул чашу жизни, и мир сошел с ума. Глаза болели от страшного сна наяву. «Черт возьми, Дин, я ухожу на заднее сиденье. Больше я этого не вынесу. Не могу смотреть». «Хи-хи-хи», — прыснул Дин, и, обогнав на узком мосту очередную машину, вильнул на мгновение в пыль и покатил дальше. Я плюхнулся на заднее сиденье и, свернувшись калачиком, попытался заснуть. Один из ребят радостно плюхнулся на переднее. Охваченный тяжким приступом страха перед неминуемой и скорой катастрофой, я сполз на пол и закрыл глаза. Служа матросом, я частенько задумывался о волнах, стремительно набегающих снизу на корпус корабля, и о бездонной морской пучине под ними. Теперь же в каких-нибудь 20 дюймах от себя я ощущал дорогу. Она с немыслимой скоростью раскрывалась подо мной и со свистом неслась через весь тонущий континент вместе с этим безумным охавом за рулем. И с закрытыми глазами я видел, как дорога проносится сквозь меня, а открыв их, я увидел, как мелькают на полу машины дрожащие тени деревьев. Спасения не было. Я смирился. Один гнал машину. Ему и в голову не приходило поспать, прежде чем мы доберемся до Чикаго. После полудня мы вновь миновали старый Де-Мойн. Там мы, конечно, попали в пробку. Пришлось сбавить скорости, и опять я пересел вперед. И тут произошла непонятная и прискорбная история. Впереди нас ехал в седане толстый негр со своим семейством. К заднему бамперу был подвешен один из тех брезентовых бурдюков, что в пустыне продают туристам. Негр резко затормозил. Дин заболтался с сидящими позади парнями и не заметил этого. И на скорости 5 миль в час мы врезались прямо в бурдюк, который лопнул как нарыв, выбросив вверх струю воды. Больше никаких повреждений, если не считать слегка помятого бампера. Мы с Дином вышли на переговоры. Кончилось все обменом адресами и непринужденной болтовней, во время которой Дин не сводил глаз с мужниной жены, чьи великолепные смуглые груди были едва прикрыты свободной хлопчатобумажной блузкой. «Да, да». Оставив негру адрес нашего чикагского барона, мы поехали дальше. На другом конце Де-Мойн на нас нагнала патрульная машина с рычащей сиреной и громкими распоряжениями подъехать к тротуару. «Ну что там еще?» Коп вышел из машины. «Не вы случаем устроили аварию?» «Аварию? На перекрестке мы порвали одному малому мешок с водой. Он говорит, что в него врезалась полная народу краденая машина». Это было одно из тех редких мгновений, когда нам с Дином попадался негр, ведущий себя как недоверчивый старый болван. И это так нас поразило, что мы расхохотались. Пришлось последовать за полицейским в участок и там битый час просидеть на травке, дожидаясь, пока они дозвонятся в Чикаго владельцу Кадиллака и удостоверятся в том, что машину мы взяли на прокат. По словам копа, мистер барон сказал: «Да, это моя машина, но я не могу ручаться, что ребята больше ничего не натворили». «Тут в Демойне они попали в небольшую аварию». «Да, я это уже слышал. Я говорю, не могу ручаться, что они ничего не натворили в прошлом». Все утряслось, и мы помчались дальше. Ньютон, штат Айова, где в 1947-м я совершил рассветную прогулку. Еще днем мы вновь проехали сонный Давинпорт и переправились через низинную Миссисипи, заключенную в свое полное опилок русло. Потом Рок-Айленд, несколько минут среди городского транспорта, солнце, окрашивающееся багрянцем, и внезапно открывшиеся взору живописные маленькие притоки, плавно струящиеся меж волшебных деревьев зеленого срединноамериканского Иллинойса. Местность вновь приобретала мягкие очертания плодородного Востока. Великий засушливый Запад был позади. Штат Иллинойс во всю ширь расстилался передо мной те несколько часов, что Дин, не сбавляя скорости, катил напрямик. Усталость толкала его на отчаянный риск. С откровенным безрассудством он пулей влетел на узкий мостик через одну из живописных речушек, где ситуация и без него накалилась до предела. Перед нами протискивались через мост две тихоходные легковушки. Навстречу приближался громадный грузовик с прицепом. Водитель наскоро прикидывал, сколько времени потребуется тихоходам, чтобы одолеть мост, и по его расчетам они успевали это сделать раньше, чем он сам до него доберется. Ни для грузовика, ни для любой другой встречной машины на мосту просто не было места. Машины позади грузовика дергались в поисках лазейки для обгона. Впереди тихоходных легковушек тащились другие тихоходы. В этом тесном скоплении машин каждый яростно стремился вырваться вперед. Недолго думая, Дин на скорости 110 миль в час бросился в атаку. Он оставил позади тихохода, вильнул в сторону, едва не врезавшись в левый поручень моста, очертя голову, рванулся вперед, в тень, не сбавляющего скорость грузовика. Резко взял вправо, чудом не угодив под его левое переднее колесо. Едва не столкнулся с первой тихоходной легковушкой, развернулся для обгона поперек дороги и вынужден был стремглав вернуться в общий поток, когда из-за грузовика выехала на разведку другая легковушка. Все это в течение 2 секунд с быстротой молнии, оставив всего лишь облако пыли позади, там, где должно было произойти страшное массовое столкновение ринувшихся во все стороны легковушек с огромным грузовиком, вставшим на дыбы в роковом багровом предвечерье Иллинойса с его уснувшими полями. К тому же я никак не мог отделаться от мысли о знаменитом Боб-кларнетисте, погибшем недавно в Иллинойской автокатастрофе, быть может и в такой же день. Я опять перелез на заднее сиденье. На этот раз и ребята остались сзади, один твердо вознамерился еще засветло попасть в Чикаго. На железнодорожном переезде мы подобрали 2 бродяг, которые совместными усилиями наскребли $0.50 на бензин. Еще минуту назад сидевший среди сложенных штабелями шпал, приканчивая остатки какого-нибудь винишка, сейчас они очутились в замызганном, но непокоренном, роскошном лимузине на всех парусах, державшем курс на Чикаго. И старикан, усевшийся впереди, рядом с Дином, даже принялся, не отрывая взгляда от дороги, читать свои нищенские молитвы. «Ну и ну», — сказали они, — «мы и не мечтали так быстро попасть в Чикаго». Для жителей сонных иллинойских городков, не понаслышке знающих о чикагских бандах, которые каждый день ездят мимо в лимузинах вроде нашего, мы являли собой диковинное зрелище. Все небритые, водитель по пояс голый, 2 бродяг, да еще я позади сижу, уцепившись за ремень и откинув голову на мягкую подушку и надменно оглядывая окрестности. Не дать не взять новоявленная калифорнийская банда, прибывшая оттяпать у Чикаго его добычу, шайка головорезов, сбежавших из тюрем под лунные Юты. Когда мы остановились у бензоколонки маленького городка заправиться и выпить кока-колы, люди вышли поглазеть на нас, при этом никто не проронил ни слова, но каждый, по-моему, старался на всякий случай запомнить наши приметы. На деловые переговоры с девушкой, которая держала бензоколонку, Дин направился, набросив на плечи футболку. Произнеся, как всегда, несколько отрывистых, грубоватых фраз, он вернулся в машину, и мы покатили дальше. Очень скоро багровый свет сменился пурпурным, промелькнула последняя из заколдованных речушек, и в стороне от дороги мы увидели далекие дымы Чикаго. От Денвера до Чикаго с заездом на ранчо Эда Уолла 1180 миль, мы проехали ровно за 17 часов, не считая 2 часов в канаве, 3 на ранчо и 2 в полицейском участке Ньютона, Айова. Пересекли страну со средней скоростью 70 миль в час и с одним водителем, что является своеобразным безумным рекордом.